Глава 3. Украина. История войны казаков с ляхами. Вся эта страна, называемая Малой Россией, с давних пор и по настоящее время управлялась своими государями. По свидетельству истории, жители ее в правление греческого императора Василия Македонянина были обращены через него в христианство. Государем их в то время был Владимир, а столицей город Киев. И они составляли независимое государство. Но так как ни одному народу невозможно вечно сохранять свою независимость, всеславный Творец отдавал один народ во власть другому для его искоренения, как это происходит с древних времен и по настоящее время. Рассказывают, что этот народ, то есть ляхи, вышел из земель франкских и завоевал все эти страны. Доказательства этому ясные. Лях по латыни значит «лев», а имя страны ляхов на латинском языке – «Полония». По этой причине печать их короля, а равная печати их и страны, носят изображение льва и, кроме того, орла. Оттого же они чеканят монету «груш» – «грош». Собачий с изображением льва в соответствии своему имени, а свои золтаты, злоты, с изображением двухкрылого орла. Они хвастают этим, говоря: «Мы сыны Александра Македонского и его потомков». И еще по настоящее время украшают себя и своих коней крыльями больших птиц. Все это происходит от их заносчивости, кичливости и гордости, ибо нет на всей земле народа, равного им по гордости, надменности и высокомерию, как впоследствии это разъяснится из того, что мы расскажем из их истории, если Богу будет угодно. Завоевав эти страны, ляхи, по непомерной своей гордости, не захотели поставить им царя, который бы властвовал над ними, но каждый из них, завоевав и покорив какую-то землю, становился ее правителем, и так шло от отцов и дедов до сего времени. Над собою они поставили чужестранца и назвали его кралем, то есть большим беем, назначив ему земли для прокормления. Положение его таково, что он не может вершить никаких дел, ни важных, ни малых, кроме как по их совету и приказу. Когда захотят, смещают его и ставят другого по своей воле, но не из своего народа, а чужестранца, дабы он не мог утвердить у них свой род. Такое положение продолжается с того времени доселе. Потом ляхи овладели множеством городов, увеличив ими свое государство, ибо все окраины его отвоеваны ими от чужих государств. Произошло это потому, что вследствие своего чрезвычайного высокомерия и своей храбрости они победили всех окрестных правителей, навели на них страх и при их помощи завладели частью земель германского государства. Он же государь Немса, Австрии, именуемый Кесарем, с большим числом городов и крепостей, овладели, как говорят, 15 городами государства шведского, что близ государств французского и немецкого, частью земли венгерской, и вторглись во владения молдавские. 30 лет тому назад они завоевали большой город во владение московского царя по имени Смоленск, коего область славится своей неприступностью, и покорили его не мечом, а хитростью. Дело произошло так. Дед царя Алексея, которого иерусалимский патриарх Феофан в недавнее время рукоположил патриархом над Москвой, и который назывался Феодором и был переименован Филаретом, раньше этого поехал к ляхам послом для заключения дружбы от своего сына, царя Михаила. Но как ляхи всегда были вероломны, и клятва для них ничего не значит, то они держали его у себя заложником до тех пор, пока обе стороны не согласились между собою на том, чтобы город этот отдать им, ляхам, и таким средством его избавили от их рук. Словом сказать, они были врагами всем окрестным государям, из коих ни один никогда не нападал на них и не воевал с ними. Покорив всю землю казаков, они не довольствовались харчем и десятиной с них, но стали отдавать их во власть евреям и армянам и под конец дошли до насилий над их женами и дочерьми, так что казаки, быв государями и властелинами, сделались рабами проклятых евреев. Это первое. Вторым было то, что издревле у ляхов существовало установление обращать 40 тысяч казаков в регулярное войско, дабы они стерегли их от татар. Однако дело дошло до того, что ляхи совершенно отменили это установление, дабы не оставлять у казаков силы. Затем они все увеличивали свое тиранство, и, наконец, казаки должны были слушать обращенные к ним речи священников и иезуитов, вернее, езидов, которые стремились всех православных искоренить и сделать, подобно им, франкам, последователями папы. 40 лет тому назад они дошли до того, что разрушили все их церкви и прекратили у них священство, и довели свое безбожие и тиранство до такой степени, что сожгли митрополита земли казаков вместе с 11 его епископами и священниками, изжарив их в огне на железных прутьях, думая этим устрашить и запугать казаков. Нечестие и ужасы, каких не совершали в свое время идолопоклонники. В ту пору наши братья-казаки терпели великие страдания. И смельчаки из них бежали из-под власти ляхов на остров в устье великой реки Неброса Днепра, впадающей в Черное море. Тут они построили большую неприступную крепость, в которой стали селиться храбрые юноши из чужеземцев, но без женщин. И теперь их собралось около 50 тысяч. Они называются донскими казаками, по-турецки тонун-казаки. Своим промыслом они сделали разбой и грабежи на Черном море. Между тем, все казаки терпеливо сносили притеснения и обиды ляхов и испытывали от них тиранство, подобно перенесенному в свое время мучениками, но не роптали и не обращали на них внимания, в терпении покоряясь определению Всевышнего Бога. 30 лет тому назад среди казаков появились 3 брата в одно время и, поднявшись на ляхов, воевали с ними и разбили их на голову, и собралось вокруг братьев множество войска из казаков. Они поселились в городе Киеве и построили себе монастырь. Когда покойный патриарх Иерусалимский Феофан вознамерился ехать в эту страну, они выслали до 5000 казаков, чтобы провести его из Молдавии, и привели к себе с великим почетом и уважением. Он рукоположил тогда для них митрополита, епископов и множество священников, после чего они отправили его в Московию. Ляхи, не имея силы одолеть этих 3 братьев, стали вести с ними дружбу с хитростью и вероломством, пока не подослали отравить всех 3 ядом, и, умертвив их, пришли и захватили у них все, что могли, истребив их войско всякого рода горькими и гнусными убийствами. Они превзошли меру в тиранстве и насилии над своими подданными, и угнетали их до последней степени. На покойного Феофана, находившегося в Москве, они пылали гневом, и потому он, узнав об этом, отправился по дороге через страну татар и тем спасся от ляхов. Вскоре затем султан Осман II появился более чем 700 тысяч, чтобы отвоевать у ляхов крепость Хатин, которая находится около Молдавии, и известную крепость Каменец, лежащую на супротив. Тогда ляхи смирились перед казаками и просили их, обещая жалование, оказать им помощь и отразить от них султана. Казаки охотно стали воевать с ним, ибо они мощны в битвах, и заставили его уйти назад с небольшим числом людей, как это хорошо известно. Под конец войско умертвило его. Между ляхами и турками установилась дружба, и первые отдали туркам крепость Хатин, которую должен владеть господь Молдавии, а эти наложили на них ежегодную дань в 70 тысяч грошей и в 30 тысяч голов крупного и мелкого скота. Но ляхи этого не выполнили. За добро, оказанное им казаками, ляхи отплатили еще большими гонениями, рассчитывая этим разрушить их единение. Бог, видя их высокомерие, гордость и клятва преступления, разгневался на них и воздвиг верного раба своего Хмеля для отмщения им и освобождения избранного своего народа от рабства и неволи ляхам, даровал ему крепость и помог уничтожить их всем мечом и пленением, как сказано: «Когда народ превозносится, Бог даст над ним власть другому, чтобы искоренить его». Когда Зиновий, которого краль ляхов назвал Хмелем, явился и возымел ревность к вере, но не имел ни силы, ни помощника, ни опоры, то сначала послал просить Василия, господаря молдавского, и Матвея, господаря валашского, помочь ему избавить православных казаков от порабощения евреям и проклятым армянам. Вместо того, чтобы пособить и вступиться за него во имя веры, они отплатили ему злом, ибо Василий отослал его собственное письмо к своим друзьям-ляхам в доказательство верности своей дружбы и вражды к ним Хмеля. А Матвей немедленно отправил к своим друзьям-туркам известие о содержании его письма. Хмель, обманувшись в своих надеждах на обоих, неоднократно посылал просить помощи у царя московского Алексея, но последний не захотел внять его просьбе, ибо Хмель был бунтовщиком. Таков обычай государей. Когда его надежды на всех рушились, Творец устроил его дело удивительным образом. Именно его друг Краль условился с ним втайне, что Хмель поднимет восстание, а он, Краль, будет помогать ему войском, дабы истребить всех вельмож ляжской земли и ему сделаться государем самодержавным, править самому, а не быть управляемым ими. Как мы сказали, вельмож было много, и каждый владел большой областью по наследству от отцов и предков. Были среди них такие, которые имели свыше 100 тысяч войска и меньше, до 10 тысяч. Но в своих стремлениях они не были согласны между собой, и каждый действовал самостоятельно, а потому они и погибли один за другим. Что же сделал Хмель? Взяв с собою своего сына Тимофея, он лет 8 тому назад отправился к казакам, живущим на острове, и сговорился с ними. Они обрадовались и отправили его к хану татарскому, чтобы также вступить с ним в соглашение. Прибыв к татарам, он обещал им много добычи, но они ему не верили и опасались его. Тогда он оставил у них своего сына заложником, и они заключили с ним клятвенный договор, и, став заодно, послали с ним около 20 тысяч человек, да и из казаков острова к нему примкнуло около 500, ибо и эти еще боялись. Союзники сделали нападение на пределы ляжской земли. Правитель той области, узнав об этом, выслал против них около 40 тысяч. С помощью Божией казаки напали на них и одержали победу. Причем взяли в плен большую часть и захватили много добычи. При виде этого татары чрезвычайно обрадовались, отослали пленных в свою страну и пошли воевать с этим же правителем, который относился к ним с пренебрежением. И Бог даровал казакам победу над ним. Они завладели всей его землей по прежде состоявшемуся уговору между ними и татарами. «Земли и добыча нам, а пленники вам». Так как все подданные были казаки, страдавшие под гнетом тирании и рабства, то они восстали вместе с Хмелем и захватили множество городов. У Хмеля стало до 5000 человек. К нему присоединилось много тысяч татар, когда они увидели большую добычу. Они завоевывали все новые и новые города, избивая их правителей, пока не выступил против них великий гетман или визирь, называемый на их языке комиссарий, то есть мирахор, шталмейстер короля. Более чем с 200 тысяч войска, исполненный надменности, высокомерия и гордыни. Рассказывают, что ляхи очистили все свои жилища и отправились на войну с Хмелем. Раскинув табор и палатки, они вели себя так, как будто вышли на веселую прогулку, послав сказать Хмелю: «Вот, мы вышли к тебе навстречу со своими женами и детьми и со всею пышностью, золотом, серебром, экипажами, лошадьми, со всеми нашими сокровищами и с тем, что есть в наших жилищах». Это было справедливо, потому что они сидели в своих палатках, ели, спали, пьянствовали и смеялись, и хохотали над своим хлопом Хмелем, говоря: «Мы все предстали пред тобой, пожалуй, к нам, и забери сундуки с золотом, вот они все тут». Бог, видя их гордыню и тщеславие, внушил Хмелю хитрость, которую он и привел в исполнение. Именно в одну ночь казаки отправились туда, где паслись польские кони, и, перебив слуг, захватили всех лошадей. Затем удалились и наделали себе знамен по числу своему, то есть у каждого всадника в руке было по знамени, а всего до 5000 знамен и еще до 50 тысяч маленьких барабанов. Так они и пошли и напали на врагов при утренней заре, когда те спали, считая себя в безопасности. Казаки крикнули среди них и забили во все барабаны. Ляхи проснулись, увидали, что со всех сторон их окружают знамена, бросились искать коней, но слуги сообщили им о случившемся. Тогда они потеряли всякую надежду на спасение, и гнев Божий постиг их, ибо они стали избивать друг друга. Казаки докончили резню, всех истребили и захватили их имущество и богатство. Военачальник польский спрятался под телегу, и слуги прикрыли его навозом. Но он не скрылся от казаков. Они открыли его и разрубили на куски, насмехаясь над ним стихами и говоря: «Вчера ты смеялся над нами и упрашивал нас завладеть твоим имуществом и богатством, а ныне ты зарыт в навозе, несчастный. Встань, воссядь на трон, великий наш государь, да не горюй».